один убийца. Один и тот же человек убил и изувечил и Фиону Хелле, и Вибекке Хайнербак, и Вегарда Крога. Она улавливала какой-то рисунок, невнятные контуры плана, которые внушали ей мысль, что все убийства совершил все же один и тот же человек. И что последует новое. Ингвар остановился в дверях. Плечи были устало опущены. Это был он. Мадс Бохус. Он признался. Что? Ингер Йоханна поднялась с дивана. Она покачнулась и чуть не выпустила из рук ребенка. Потом медленно села обратно. Но тогда... Но... Какое же облегчение, Ингвар? Он убил свою мать. И... Фиону Хелли, то есть. И... Никаких «и». Больше никого. Ингвар снял пальто и бросил его на пол. Он вышел на кухню. Ингер Йоханна услышала, как он открывает дверцу холодильника, а потом банку с пивом. Ингвар ошибался. И она это знала. Он убил и остальных тоже, разве нет? Он... Нет. Ингвар подошел к ней, остановился за диваном, положив одну руку ей на плечо и держа в другой пиво. Он сделал глоток. Было хорошо слышно, как он глотает. Это звучало почти демонстративно. «Никакого серийного убийцы нет», — сказал он и вытер рот рукой, прежде чем осушить банку. «Просто поганая серия убийств». «Я иду спать, моя хорошая». «Я на ногах. Еле держусь». «Но...» — начала она. Он остановился в дверях и обернулся. «Помочь себе, Срагнхиль?» «Да нет, не надо. Я хочу...» «Но, Ингвар, что?» «Может быть, он лжет?» «Может, он...» «Нет. Все его объяснения точно соответствуют тому, что мы нашли в доме Фионы. Мы добились разрешения на допрос. Конечно, не очень разумно в плане здоровья, но ему известны детали, которые не были обнародованы. У него был серьезный мотив. Фиона не хотела иметь с ним ничего общего. Все, как ты сказала. Она от него отказалась. Мадс Бохус утверждает, что она чувствовала по отношению к нему отвращение. «Отвращение», — повторял он. «Снова и снова?» Он даже... Ингвар потер лицо рукой и глубоко вздохнул. Он принес с собой нож. Тот, которым отрезал язык. Он убил ее, Ингер Йоханне. Он может врать об остальных. Он мог признаться в убийстве матери и врать, а... Ингвар с силой сжал пустую пивную банку. «Нет», — сказал он, — «я никогда не встречал более надежного алиби». Он не выходил за больничные стены после 21 января. Он с сожалением посмотрел на банку, как будто забыл, что она уже пуста, поднял отсутствующий взгляд и спросил. «Что ты хотел сказать?» Ингер Йоханна мотнула головой, положила Рагнхиль на плечо и поплотнее подоткнула плед, укрыв себя и ребенка. «Мне показалось, что ты хотела мне что-то сказать, когда я вошел», — сказал Ингвар, широко зевая. Она ждала его столько часов. Выглядывала в окно, не идет ли он. Гипнотизировала телефон, смотрела на часы. Она нетерпеливо и беспокойно ждала возможности переложить на него часть того бремени, о котором сегодня вспомнила. А потом оказалось, что это просто случайность. «Ничего», — сказала она. «Ничего». «Ладно, тогда я ложусь спать».